Может, возьмешь отпуск? Пошли меня лучше в командировку по безнадежному письму, чтобы мне пришлось землю есть, докапываться до истины. Я и очухаюсь. «Бросаете меня, черти!» — грустно сказал Крупиня. «Олега потянуло на льдину, тебя землю есть. Кто же работать будет? Строчки гнать?» «Найдутся!» — вздохнула корова. «Значит, бежит Олег?» А я все думала, как он выкрутится. «Ты о чем?» — не понял Крупиня. «Так, я пошла, старик». Корова встала, подвигла затекшими ногами. Вот черт, всегда к ночи. И, махнув Крупине рукой, вышла. «Что я могу для нее сделать? Что?» — думал Крупиня. «Ведь действительно устала женщина. Десятерых стоит». И он стал у себя в столе искать безнадежное письмо. За полночь корова спускалась вниз, чтобы найти редакционную машину, которая отвезет ее домой. Вместе с ней уходил из редакции молодой сотрудник из спортивного отдела. Уже в лифте он сказал, что на машину не претендует, что за ним приедут и всякое такое. Корова рассматривала его тонкую, какую-то ломкую фигуру, стараясь сообразить, сколько ему лет. 20 или 30? Вышли вместе. Возле новеньких «Жигулей» в снежки играла молодежь. В девице в распахнутой дубленке корова узнала Калю. «Ченчикова, поедемте с нами!» — закричала Каля. «Поеду», — подумала вдруг корова. «А чего, собственно, не поехать?» И она втиснулась в машину. «А Кузю на колени, а Кузю на колени!» — закричал кто-то. И только когда машина тронулась, корова сообразила, тонкий и ломкий Кузя от 20 до 30 сидит у нее на коленях. Для удобства он обнял ее за голову и прижал ее нос к своему пиджаку, от которого пахло каким-то неизвестным коровьим одеколоном, хорошими сигаретами и типографской краской. «Мост между поколениями проложен», — мрачно подумала она. Потом они подымались в тесном лифте, Каля задрала дубленку и платье и стала подтягивать колготки. Парень, что вел машину, двумя пальцами оттянул нейлон и, понимающе, пощупал. «Франция», — сказал он убежденно. «Скажи, какой я умный». Корова шлепнула Калю. «Не стыдно?» Каля отряхнулась, посмотрела на нее с иронией. «Анечка, не морализируй, тут этого не поймут». Потом вошли в большую комнату. «Я тут уже была», — громко сказала корова. 100 раз». Хозяин, полнеющий мужчина с добрыми безвольными глазами, удивленно посмотрел на нее. «Вы меня с кем-то спутали», — сказал он ласково, усаживая корову в широкое кресло и подвигая к ней столик, на котором стояли вино и яблоки. «Была», — упорствовала корова. «Ну и пусть», — согласился хозяин. «В конце концов, это даже лестно. Вы приходите ко мне в дом, и вам кажется, что вы здесь уже были много раз». «Ничего не лестно», — сказала корова. «Наоборот, у всех до тошноты одинаково. Будете при свечах танцевать?» «Будем!» — закричала Каля. «Ну когда вам, Анечка, успела это надоесть? Вы часто танцуете при свечах?» «Когда я танцую, свечи гаснут, поэтому прошу молодых людей меня не приглашать», — мрачно сказала корова. «Мы можем оставить свет», — предложил хозяин. «Зачем же так оригинальничать?» — снисходительно пробормотала корова. «Скажут же такое, свет оставлять». На душе у нее было противно. Зря она сюда пришла. В конце концов, сама же говорит, другое время, другие песни. Ничего она не имеет против свечей или коллекции лис, что стоит на полках. И Христос на стене ей нравится, умный, интеллигентный мужчина. И вино хорошее. Некрашенная трава по минимальной цене. И хозяин вполне ничего. Спокойный, вежливый. Очистил ей яблоко, вынул серединку. Все чудно. Если не считать, что яблоко она любит с кожурой и предпочитает выгрызать серединку, раскусывая тугие коричневые зерна. Христос ей знаком еще с детства. Возле него чадила лампадка, и бабушка мелко на него крестилась 1000 раз в день. А сейчас возле Христа стоят по росту маленькие бутылочки из-под изысканных вин. Ближе к нему – коньяки, подальше – разные там мадеры. А свечки, на ее взгляд – очень жирные, и те, что уже побывали в употреблении, растеклись и потеряли форму, эдакая расплывчатая коптящая масса. «Они все очень славные ребята», — сказал хозяин. «Я их люблю». «Я тоже», — сказала корова. «Что же вам так у меня не нравится?» — грустно спросил он. «Все мне нравится. Чего вы ко мне пристали? Налейте лучше». И она пила и смотрела, как плавают по стенам уродливые тени, как коптят свечи, как некто, видимо, очень знаменитый и очень веселый человек, соблазняет ее с магнитофонной ленты.